Глава 7. Королевство захрустальное. Зверев шел быстро. Помогала физическая закалка. Не зря полковник гонял их на занятиях по физкультуре, а еще помогала злость. Зверева раздражало, что ему никак не удается найти разгадку этой задачи. Это чувство разогревало самолюбие Зверева и невольно терзало воображение. Различные догадки мелькали в его разгоряченном сознании. Оттого путь показался лейтенанту не очень далеким. Войдя в королевство захрустальное, он осторожно шагал по знакомым мостовым. Тут уже чувствовались первые признаки запустения. Скрипели незакрывающиеся двери. По улице летал мусор. Кое-где хлопали окна, и стекло сыпалось сверху мелким дождем. И, конечно, никого вокруг, ни единой живой души. Даже кошки и той не было. Зверев присел на каменный выступ и задумался, где и как ему найти тот источник зла, от которого исходит все это запустение. Он встал и двинулся дальше, как вдруг услышал звонкий стук копыт по камням, идущий с соседней улицы. Зверев тотчас отступил к стене. Движения его были неспешными, а за углом вовсю стучали копытца маленьких лошадок. Зверев вытащил меч, рванулся к углу и притаился там, боясь даже выглянуть, чтобы не выдать себя раньше времени. Противник неумолимо приближался. Зверев немного отвел руку с мечом, соизмеряя силу удара. Меч лежал в руке уверенно, и это его успокаивало. Когда голова первой лошади показалась из-за угла, Зверев выпрыгнул на середину мостовой. Меч блеснул перед ними, как молния. «Стой! Не двигаться!» Предостерегающе выкрикнул Зверев. «Ничего не доставать! Иначе смерть!» Лошади взвылись на дыбы, они испуганно ржали, но всадники умелыми руками задержали их на месте. «Великан! Великан!» — кричали всадники. «Помните, о чем я вас предупредил?» — мрачно сказал Зверев и повел кончиком меча перед мордами лошадей. Те задрожали мелкой дрожью. Всадники, к удивлению Зверева, оказались одеты по-разному. Один был в рыцарском одеянии, а другой в кафтане. «Мы не хотим тебе зла, великан!» — сказал один из них. «Но мы страж и должны двигаться дальше!» «Кому вы служите?» «Как и все в этом мире, нашей госпоже!» Зверев поднял брови. «Откуда вдруг взялась ваша госпожа?» «Она была всегда и правит нами, даже великанами, вроде тебя и твоих друзей-великанов!» «Но откуда вы?» «Мы? С Хрустальной горы, конечно!» «А почему же вы такие маленькие?» «Мы же не спрашиваем тебя, почему ты такой большой. Мы всегда такими были. Наш царь Горох, верный слуга госпожи, тоже такой. Какими ж нам быть?» «Как царь Горох? Я же знаю его. Он такой же, как и я. Ну, может, чуть меньше». «Не путай нас, великан. Уж, наверное, мы лучше знаем своего царя». Зверев вдруг подумал, что они даже не знают, что их уменьшили. Наверное, с этими связанных исчезновения. «И ваш король с вами?» — обратился он к рыцарю. «А как же? Он тоже верный вассал госпожи». Тут лошадь споткнулась, и всадник полетел вверх тормашками. Он приземлился на мостовой, в сантиметре от сапога Зверева, и тому пришлось, чтобы не задавить его, отодвинуться назад. На это ушла секунда, но за время этого замешательства произошли новые события. «Он заколдован!» — услышал вдруг Зверев испуганный крик и быстро перевел глаза на другого всадника. Кричал он не зря. Достав свой, похожий на радар, прибор, всадник направлял его на Зверева. Но лучики достигали Зверева, отклонялись к мечу, и голубые искры летели во все стороны. Зверев моментально поднял меч, чтобы еще больше прикрыться им. «Магический меч!» — бормотал другой всадник, пуская голубые молнии из своего радара на Зверева. Оказывается, сначала всадник нарочно своим падением отвлек внимание Зверева, а второй тотчас ударил своим лучом, но луч лишь бессильно бился о меч, не причиняя вреда Звереву. «Магический меч!» — воскликнули теперь оба всадника, опуская в растерянности свои радары. «А вы как думали?» — обрадовался Зверев. «Меня так просто не возьмешь. А ну-ка подойдите поближе. Сейчас во всем разберемся. Что-то вы мне не договариваете». Зверев перестал бояться радаров и потому расслабился. Но в такой ситуации нельзя быть спокойным, ты сразу потеряешь бдительность. И это и случилось. Всадники, точно сговорившись, снова быстро подняли свои приборы. Зверев недоумевающе смотрел на них, ведь они же видели, что не могут причинить ему вреда. Зачем же они стараются второй раз? Но у всадников была другая цель. Они направили свои лучи друг на друга, и оба тут же исчезли прямо на глазах у Зверева. Он со злостью грохнул мечом по мостовой. Как он мог забыть, ведь и до этого всадники исчезали точно так же. Зверев потер лоб. Все произошло так мгновенно, что только сейчас он стал что-то понимать. Ему надо беречь свой меч. В нем заключена некая таинственная сила. Лейтенант, не выпуская меча из рук, двинулся дальше. Последние лучи солнца золотили верхушки башен королевского замка. Скоро начнет темнеть. Значит, нужно искать место для ночлега. И так как ситуация обострилась, он оказался известен противнику, то от удачно выбранного места будет зависеть многое.